Глава 9. Для Ричарда Гаррисона время шло быстро. После выздоровления 30 месяцев пролетели, как листья с осеннего дерева. Но не впустую. Как мертвые листья. Они были наполнены разнообразной деятельностью. В действительности же у него было, пожалуй, слишком много дел, особенно с тех пор, как пришло известие о смерти Вики. По этой же причине Гаррисон намеренно похоронил себя в работе, зная, что только так сможет избежать растущей печали, которая иначе будет глодать его изнутри. Первой его заботой было заставить работать более чем существенное наследство Томаса Шрёдера. В результате его состояние выросло прямо пропорционально увеличившейся деловой хватке. В Сити имя Гаррисона быстро стало синонимом проницательности во всех деловых вопросах. Когда он зарабатывал свои первые полмиллиона, сверх тех денег, что оставил ему Шрёдер, его суждение всегда было здравым, образ мысли не испорчен предвзятостью и чувством долга. Долг оставим для армии, а Гаррисон должен быть для Гаррисона. Короче говоря, недостаток этики, или скорее игнорирование ее тонкостей, срабатывало как защитная маска против могущественных противодействующих сил делового мира, которые в противном случае раздавили бы его. Поэтому, несмотря на то, что он был простым предпринимателем, новичком среди заправил бизнеса, тем не менее его дар и везение внушали мысль, что с ним надо обходиться очень осторожно. Даже акулы бизнеса были осторожны с Ричардом Гаррисоном. В его успехе определенную роль сыграла леди удача. Но эта леди, как известно, любит рискованных игроков, а Гаррисон всегда был таким. Однако не стоило все списывать на удачу и неоценимую помощь Кёниха. Шофер перенял много ценных тонкостей от прежнего хозяина. Гаррисон также приобретал опыт. Если можно принять за истину, что звезды сами управляют собой, Гаррисон, всегда жадный до новых знаний, сразу же решил последовать примеру Шрёдера и пользоваться талантами. Или призвать силы, которые другие слишком поспешно презирали. Поэтому он скоро обратился за советом к тому, чью работу прежде считал мошенничеством и шарлатанством, а именно к Адаму Шенку, астрологу Томаса Шрёдера. Что же касается того, как они встретились, то это произошло потому, что Шенку понадобилось воспользоваться библиотекой в прибежище Гаррисона, к содержимому которой по завещанию Шрёдера он всегда мог иметь доступ. Гаррисон нехотя подчинился желанию своего бывшего наставника, помня, что гороскопы Шенка предсказали смерть двух людей, которых он очень любил. Но в глубине души Гаррисон знал, что это негодование вызвано уверенностью, что гороскопы сделаны на 100% правильно. Из любопытства он устроил так, что они с Кёнихом оказались в прибежище в то же время, что и астролог. Это случилось зимой, сразу после Рождества, где-то через 8 или 9 недель после той попытки изнасилования в саду Гаррисона, которая была остановлена так ужасно и необъяснимо. Но на этот раз Гаррисон оказался неправ. Адам был полной противоположностью тому, чего он ожидал. Моложавый и долговязый, лет 40, с длинными светлыми волосами, водянистыми голубыми глазами, Шенк едва ли был похож на обходительного оккультиста, дьявола-поклонника, черного мага и колдуна, каким рисовал его себе Гаррисон. Но он полностью соответствовал словам Томаса Шрёдера. Почти с первой встречи они стали друзьями, и с течением времени их дружба и переписка росли вместе с привязанностью Ричарда. Когда Шенк лучше узнал Гаррисона, интерес к нему и забота о его будущем, и, несомненно, будущем Шрёдера, потому что, конечно, Шенк знал о намерении Шрёдера вернуться из мертвых в тело Гаррисона, подсказали ему предложить посильную помощь. Это означало, что его предсказания должны были стать обычным явлением в жизни слепого. И снова гороскопы аккуратно и неоднократно подтверждались. С появлением Шенка семена, посеянные Томасом Шрёдером, укоренились и проросли так, что интерес Гаррисона к тайным наукам стал всепоглощающим. С того времени, часто приезжая в прибежище Гаррисона, он часами пропадал в библиотеке и обсерватории, расширяя свои знания и проводя эксперименты с силой, которой, как теперь стало очевидно, он обладал. Так продолжалось в течение 2 лет после смерти Шрёдера, пока Гаррисон не стал экспертом в так называемых науках, выходящих за рамки общепринятого из области парапсихологии. Кстати, в связи с этим между ним и Сьюзи сложились особые отношения. Например, ему больше не надо было подзывать Сьюзи. Простая мысль, и она молчаливо оказывалась рядом с ним. Малейший взгляд воспринимался как приказ. Даже не видя Гаррисона, Сьюзи реагировала на его мысленные команды. Конечно, ее обучили основному, на самом деле Ганс Хольтер научил Сьюзи гораздо большему, как собака-поводырь она была совершенно уникальна среди себе подобных. Таким командам, как лежать, сидеть, стоять, ко мне, сторожи, к ноге и даже фас. Но удивительно было видеть, как она выполняет свой репертуар в одном углу, в то время как Гаррисон сидит в 50 ярдах на другом конце сада и управляет Сьюзи исключительно при помощи мысли. Только Вилли Кёниг знал о их взаимосвязи. И хотя он никогда не высказывал свое мнение вслух, Гаррисон догадывался, что немец считает это еще одним верным знаком бестелесного вторжения Томаса Шрёдера, что тот подбирается к душе и телу человека, которого полковник выбрал в хозяева. Что касается самого Кёниха, то, быстро добравшись до 50-летнего возраста, он выглядел не больше, чем на 40, и держал себя и Гаррисона в отличной форме постоянными тренировками в маленьком спортивном зале, который теперь занимал комнату на первом этаже в Суссекском доме. Добрые друзья, они как никогда наслаждались этими отношениями, более тесными, чем просто дружба. И только любовь Сьюзи Гаррисону была больше, чем то же чувство фельдфебеля СС. Они были как братья, потому что Кёниху, как и Гаррисону, ничто человеческое было не чуждо. Нечасто, только когда Гаррисон не нуждался в нем, Кёних отправлялся в Лондон, где несколько дам наслаждались его вниманием. И два раза в год проводил неделю в Гамбурге, в своем родном городе, с целью, которую Гаррисон не очень отчетливо себя представлял, да и не особо интересовался. Кроме того, Гаррисон настаивал, чтобы у Кёниха были выходные. Один случай, взятый наугад из нескольких подобных, может лучше показать, как укреплялись отношения между Гаррисоном и Кёнихом. Однажды летом 1975 года они ехали на машине в Лондон. Кёних сидел за рулем переделанного «Мерседеса», а Гаррисон удобно расслабился на переднем пассажирском сиденье. Сам Гаррисон немного водил машину по подъездной к усадьбе дороги и по дорогам, где движение было неинтенсивным. Но сейчас он сидел, откинувшись и наслаждаясь сигаретой, предоставив Вилли выполнять свою работу. Когда они подъехали к железнодорожному переезду в пригороде Лондона, Гаррисон вдруг почувствовал холодное покалывание в затылке. Короткие волосы на затылке реагировали на что-то невидимое, а ладони мгновенно стали влажными. В его сознании вспыхнуло яркое предчувствие беды. Он увидел несчастный случай. «Вилли, жми на тормоза!» — пронзительно закричал он. Ругаясь на своем родном языке, Кёних отреагировал с невероятной быстротой, словно он услышал команду раньше, чем она была произнесена. В то же время Гаррисон резко выпрямился и, схватив свой руль, яростно крутанул его вправо, а Кёних, все еще нажимая на педаль тормоза, не мешал ему. Вместо этого он инстинктивно отпустил руль со своей стороны, позволяя Гаррисону повернуть машину боком. Она проехала юзом несколько метров и остановилась на середине дороги. Откуда-то с близкого расстояния раздался пронзительный визг тормозов и сердитые гудки. Все это произошло одновременно. Приближающийся автомобиль с визгом остановился на противоположной стороне переезда, раздался резкий сигнал, предупреждающий о приближении поезда, и пугающая громада междугороднего экспресса с ревом пронеслась мимо. Его многочисленные вагоны под стук колес мелькали, как кадры кинофильма. Если бы Гаррисон протянул руку в окно, он мог бы коснуться металлического гиганта, который прошел так близко, что «Мерседес» затрясся от засасывающего потока воздуха. Внутренним взором Гаррисон видел все это так же ясно, как если бы у него было зрение. Но он не мог видеть то, что сейчас видел Кёних. Бледную, как смерть, фигурку в окне домика, где находилось управление сигнальной системой переезда. Она руками схватилась за голову, широко раскрыв от ужаса глаза и рот. А красно-белые шлагбаумы, отказавшиеся опускаться, судорожно дергались, оставаясь из-за какой-то технической неисправности в поднятом положении. Но в следующий миг поезд пронесся и растаял вдали, и проезд снова был свободен. И, о чудо, все обошлось без происшествий. Запустив мотор, Кёниг выровнял машину и медленно поехал через переезд. Его глаза пристально смотрели направо и налево, когда он проезжал, глядя вдоль еще вибрирующих, но теперь свободных полос блестящего металла. Осторожно переехав на другую сторону, он немного увеличил скорость и повернулся к Гаррисону. «Неисправный шлагбаум», — сказал он немного нервно. «Нам повезло». «Повезло», — повторил Гаррисон. Его голос обнаруживал, насколько он был потрясен. Он покачал головой. «Не в этом дело. И то, как мы сработали вместе, что-то невероятное». «Да, для слепого ты очень хорошо действовал, Ричард». Кёниг натянуто усмехнулся. «Я также подумал о тебе», — ответил Гаррисон. «Это именно ты отлично действовал для человека, у которого нет экстрасенсорного дара. Ты мне рассказывал об этом однажды, помнишь, как Томас тестировал тебя, и что у тебя были плохие результаты?» «Да, помню», — кивнул Кёниг. «Так и было. Мои экстрасенсорные способности равны нулю». «Бред», — фыркнул Гаррисон. «Ты схватываешь мои мысли прямо из головы. Твоя нога нажала на тормоз в тот же самый миг, даже раньше, как я закричал». «То же самое бывало и с полковником», — ответил Кёниг. «Но я все-таки настаиваю, что у меня нет дара. Это все твой дар, Ричард, твой. Разве ты не понимаешь? Даже слабый приемник примет сильный сигнал. А в этот раз твой сигнал был четким и громким, уж поверь мне. А как насчет предчувствия, которое все это привело в движение? Ты знал, что впереди опасность. Нет, сила твоя, Ричард, не моя. Я недостоин похвалы. Без этой чудесной скалы мы оба были бы сейчас мертвыми». «Это не моя заслуга», — кивнув, сказал Гаррисон. «Меня предупредили». «Предупредили? Шенк, сегодня утром мы говорили о нашем сегодняшнем деле. Во время разговора у него появилось предчувствие, и он спросил, как мы обычно ездим в Лондон. Я сказал, на машине. Он сказал мне, что все будет в порядке, все равно, как я поеду, но только не поездом. «Опасайся сегодня поездов, Ричард», — сказал он мне. «Избегай их». Он так и сказал. «Избегай поездов». Год спустя, последняя неделя мая 1976 года. Начиналось самое жаркое и длинное лето, которое помнили жители Англии. Прошло 3 года со времени первого приезда Гаррисона в Хартс. Теперь он был так богат, как никогда и не мечтал. Ему еще не было и 25, а он уже владел домами и другой недвижимостью в Англии и Германии. Огромные суммы денег были размещены в различных банках и вложены в предприятия, в основном в Цюрихе. А его образу жизни более бедные современники могли позавидовать. У него были женщины, все элегантные леди, но ни одна из них серьезно не принималась во внимание. Несколько друзей, хотя из них только Кёниг был близок ему, и полная свобода быть таким, каким он хотел, и делать все, что хотел. И все-таки на висках Гаррисона появилась преждевременная седина, хотя она только придавала интерес его приятной внешности. Это было верным признаком того, что он не был спокойным человеком. Он был неуступчив в своих мыслях, потому что единственное, чего он избежал и избежал полностью, было счастье. Конечно, частично, благодаря своей слепоте. Хотя среди тех, кто думал, что знает его, были и такие, кто подозревал, что он просто притворяется слепым, потому что только само зрение могло быть лучше того псевдовидения, которым он теперь владел в совершенстве. Великий у них изменился мало. В действительности казалось, что он вообще неизменяем, хотя не так давно Гаррисон заметил какую-то настойчивую осторожность или осмотрительность в этом человеке, не желавшем проводить вдали от него более 3-4 дней. Теперь Сьюзи, большой, черной и красивой, было 4 года и 4 месяца. Ее неувядающая любовь к своему хозяину пылала как никогда. Слуги в обоих домах, в Суссексе и в прибежище Гаррисона, оставались те же самые, и никто из них не поменял бы своего хозяина ни на кого другого. И однако, кроме всего этого, оставалась незаполнимая бездна. Адам Шенк более не направлял стопы Гаррисона по тропам будущего, к которую только он умел читать так хорошо. Это произошло с потрясающей быстротой, и Гаррисон был ошеломлен. Он не знал о беде Шенка. Астролог был мертв уже 3 месяца, а Гаррисон все никак не мог смириться с этим. Для него было тяжелее убить эту боль в своем сознании, чем переживать ее. Большинство жизненных трудностей отодвинулось на дальний план. Необходимость защищаться уменьшилась. Теперь его сильнее ранили подобные события. И смерть Шенка сильно потрясла его. Постоянным увеличением дозы наркотиков, помогавших ему проникать за таинственную завесу будущих времен и событий, этот человек выжег себя изнутри. Единственное событие, которое он не смог или не захотел предсказать, был его собственный конец. Гаррисону не хватало его. Не хватало его предсказаний. Для него астролог был бесценен. Но у него все еще оставались гороскопы Шенка, составленные 3 года назад, хотя они и лежали в конверте, долгое время забытые, запертые в письменном столе в кабинете Суссекского дома. Именно там, у этого стола, и застал его одним майским утром Вилли Кёних. Ругательство и шум Гаррисона, который что-то искал в ящиках, разбудили Кёниха, и, накинув халат, тот поспешил в кабинет. «Вилли!» — голос Гаррисона был возбужден. «Иди, помоги мне найти гороскопы Адама, они где-то здесь, в конверте!» Способность Гаррисона безошибочно узнавать, кто был перед ним, уже давно не удивляла Кёниха. Его вообще очень мало что удивляло в Гаррисоне. Подойдя к столу, он придержал руки слепого в их беспокойном порхании и сразу же нашел конверт, прижатый к одной из стенок ящика толстой связкой старых документов. «Вот, пожалуйста», — сказал он. «К чему такая спешка? Что-нибудь случилось?» «Спешка?» — Гаррисон взял конверт, быстро поднял глаза и нервно улыбнулся. «Да, кажется, я как в лихорадке, но я снова видел сон». «Об Адаме?» — спросил Кёних. Он понял по почти незаметному ударению на слове «сон», что это один из тех редких снов Гаррисона, одно из предчувствий или приступов ясновидения. «Нет, о девушке. Терри». «Терри?» — повторил за ним Кёних и резко втянул воздух. Он понял. «Терри, та Т в гороскопе Гаррисона». «Мою картонку», — дрожащим голосом быстро сказал Гаррисон, открывая конверт и вытряхивая полоски картона на стол. «Найди ее и прочитай». В обычном состоянии он бы добавил «пожалуйста», но сейчас у него не было времени на такие тонкости. «Читай со строки ВК и черная собака», — приказал он. Кёних кивнул. Нашел гороскоп Гаррисона, внимательно просмотрел его и облизнул пересохшие губы. Странное возбуждение захватило Кёниха, он почувствовал нервное напряжение. «ВК и черная собака, С», — начал он. «Шкала времени через 3 года». «Стоп!» — Гаррисон поднял руку. «Сейчас как раз 3 года, как он написал это. Ты и Сьюзи были со мной большую часть этого времени». Когда он говорил, сама Сьюзи появилась в дверях. Высунув язык, она пролетела через комнату и уткнулась в ноги Гаррисону. Следующая строчка. «Девушка Т», — покорно продолжал Кёних. «Шкала времени к 8 годам». «Это очень далеко», — снова перебил его Гаррисон. Он сдвинул брови. «Девушка Т, Терри». «Терри», — задумчиво повторил Кёних. «Она была в твоем сне, но кто она?» Гаррисон посмотрел ему прямо в лицо, и снова, как и частенько прежде, немец спросил себя, что этот слепой видит, ведь линзы заглядывали прямо в душу. «Я не знаю, кто она», — помедлив, ответил Гаррисон. «Но я знаю, где она. По крайней мере, я могу описать это место. И еще одно. Я никогда там не был». «Тогда опиши», — попросил Кёних. «Дай подумаю. Подберу слова, я все еще ясно вижу его». Кёних ждал, и спустя какое-то время Гаррисон продолжил. «Там был залив. Синий океан, небольшой городок у подножья невысоких гор. Нет, даже деревня. Лодки в гавани, оранжевые домики, некоторые белые с плоскими крышами и цветущие деревья, какие-то пальмы, грозди винограда, множество фиолетовых вьющихся цветов, а ночью светлячки, как крошечные аэропланы. Их огоньки мерцают, когда...» «Италия!» — с уверенностью воскликнул Кёних. Я бывал там, и твое описание подходит. Но давай определимся точнее, если можно. Еще есть детали? Маленькие бары со столиками на мостовой с видом на море, — быстро продолжил Гаррисон, словно боясь потерять видение. Ресторанчики под открытым небом с прислуживающими официантами. Он замолчал, переводя дыхание, и сжал опирающуюся на стол руку Кёниха. На мгновение все это возвращается ко мне, живое в моем воображении. Темноволосые люди за деревянными столиками едят двузубыми вилками. — Пасту! — кивнул Кёних. — Я был прав, это Италия. — Но зеленая паста? — Гаррисон еще больше сдвинул брови. — О, твое образование неполное, Ричард! — Кёних усмехнулся. — Тебе не хватает знаний по географии. Ты явно забыл об Италии и итальянской кухне. «Зелёная паста, говоришь. Надеюсь, это немного сузит наши поиски. Я хочу сказать, что есть паста с базиликом. И более того, это кухня Северной Италии, особенностью которой является базилик». «Ты сказал, сужает круг поисков. Северная Италия — один черт огромная земля, Вилли. Но мы говорим о каком-то местечке на море, в заливе», — напомнил немец. «А у этого местечка было название?» «Название...» — Гаррисон прижал костяшки пальцев к лбу. «Название...» «Да, но...» Он устало улыбнулся и расправил брови. «Нет, это глупость». «А может быть и нет», — сказал Кёних. «Аризона...» «В Италии?» — фыркнул Гаррисон. «Да, это в самом деле глупо. Теперь настала очередь Кёниха морщить лоб. Но не так уж и глупо, если бы оно называлось... «Аризано!» Это звучало бы более... «Но оно так и называлось!» — прошептал Гаррисон, сжав его руку. «Или почти так. Название начиналось на «а» и оканчивалось на «зано», по-моему». Кёних встал и, подойдя к книжному шкафу, достал «Атлас мира». Он принес эту большую книгу к письменному столу и открыл ее на карте Италии. «Арезо, Ариано, Ирфино, Асколе, Печено...» «Нет!» — оборвал его Гаррисон. От расстройства его тон стал резким. — Первое было близко, но... Я же сказал тебе, Вилли, оно оканчивалось на «зано». — Местечко на побережье, — вздохнув, кивнул он. — Возможно, на севере. — Очень хорошо. Самое время нам отдохнуть, тебе и мне, особенно тебе. 2 года уже, как ты не ездил никуда дальше Цюриха и Харца. И если это Терри в Италии... — Отдохнуть? — заинтересовался Гаррисон. — Что ты предлагаешь? — Я предлагаю вылететь в Италию, — сказал Кёних после минутного раздумья. — Нанять яхту и команду в Неаполе, а затем... — он пожал плечами. — Просто доверимся нашему нюху. Вернее, твоему нюху. — Конечно. — кивнув, ответил Гаррисон. — Я мог бы составить список прибрежных итальянских городков и деревень и отобрать те, которые подходят. Но... «Твоя идея звучит более заманчиво. И ты прав. Хорошо было бы проветриться недельку-другую. Что ни говори, а эту задачу мы не решим, сидя здесь. Итак, когда мы сможем отправиться?» «Как только пожелаешь», — развел руками Кёних. «Сегодня же». И немец понял, что спорить бесполезно. 2 июня они вышли из Неаполя и направились вдоль побережья на север. В самом названии их наемной моторной яхты Гаррисон увидел первый знак. Ее имя было «Лигурийка», а они направлялись в Лигурийское море, этот невероятно красивый кусочек океана между Корсикой и Генуэзским заливом. К тому же Гаррисон чувствовал, что север — это правильное направление, и, конечно, он доверял знаниям Кёниха в итальянской кухне. Тому, кто не знал Гаррисона, эта безумная погоня за сном должна была казаться перелетом диких гусей в миниатюре. Но Гаррисон знал себя достаточно, чтобы понять, что это не было безрассудством. Что же до Кёниха, он также страстно желал, чтобы сон Гаррисона воплотился. Он считал, что это приблизило бы его к воссоединению с его первым хозяином, который умер не по-настоящему, но просто ждал. Вечер 6-го застал их в более чем угнетенном настроении. Сейчас они плыли на юго-запад вдоль прибрежной линии, направляясь к Монако и Ницце, и оставалось совсем немного до того момента, как воды, по которым они плыли, станут не итальянскими, а французскими. Настроение Гаррисона постепенно упало до отчаяния. Это было как раз самое подходящее время для переломного момента к лучшему. Появились огни Генуи, мерцавшие вдалеке за кормой и отражавшиеся в совершенно спокойном море, когда Гаррисон вдруг выпрямился на стуле на узкой палубе и позвал к себе Кёниха. Бормотание мотора, работающего на малых оборотах, почти заглушало его тихий голос. Гаррисон едва осмеливался произнести вслух свою мысль. «Вилли, мы, кажется, на месте». «Вы уверены?» «О, да, я уверен. Позови кого-нибудь из команды, ладно?» Кёних немедленно привел капитана, светлокожего римлянина по имени Франческо Лови, стоявшего у штурвала. «Франческо», — сказал Гаррисон, — «мы можем немного прибавить скорость». «Да, конечно, мистер Гаррисон. Мы будем сегодня заходить в порт?» «Думаю, что да». «И, возможно, теперь это будет то место, которое вы ищете». Лови преувеличенно вздохнул. «Мы побывали во многих местах, но вы искали не их». «Я узнаю его, когда найду», — сказал Гаррисон. «Кажется, я уже нашел его. Скажи мне, какие ближайшие порты отмечены у тебя на карте?» «Может быть, Савона? А ближе этого ничего нет?» «Какой-то маленький порт», — сморщив нос, ответил Лови. «Мы как раз проходим мимо. А, вот!» — он указал в направлении правого борта. «Видите эти огни?» «Да, вижу», — сказал Кёних. «Хорошо», — продолжал Гаррисон. «А как называется этот городок?» «Я никогда не заходил туда», — пожал плечами Лови. «По-моему, какой-то курортный городок. Но Марчелло должен знать. Он родился в этих местах. Эй, Марчелло!» Огромный бородатый мужчина вышел из рубки, кратко переговорил с Лови, повернулся к Гаррисону и дружелюбно кивнул. Его волосатое лицо расплылось в улыбке. «Это курортный городок», — громко сказал Марчелло. «Маленькое место. Нехороший для богатый человек. Савона лучше». «Я сам решу», — ответил Гаррисон. Его терпение истощалось. «Пожалуйста, как называется это местечко?» «Аризано!» Гаррисон почувствовал, как на мгновение кровь застыла у него в жилах, а по спине побежали мурашки. Кёних ощутил тоже. Они без улыбки посмотрели друг на друга. Наконец Гаррисон повернулся к капитану. «Это здесь, Франческо», — сказал он. «Вот это место! Сегодня мы заходим в Аризано!» Когда капитан вернулся к своим обязанностям, и они снова остались одни, Гаррисон попросил Кёниха присесть рядом с ним. «Вилли, мне надо тебе кое-что рассказать». «О твоем сне? Я подумал, что, может быть, когда мы найдем Терри, — начал Гаррисон, — возможно, мы попадем в беду», — закончил за него Кёних. «Она в опасности». «Какого черта?» — Гаррисон был изумлен. «Ричард», — Кёних отечески похлопал его по руке. «Томас никогда не объяснял тебе, почему я работал у него. Понимаешь, у меня есть один талант. Нет, я знаю, это не экстрасенсорные способности, всего лишь свойство — думать плохие мысли. Конечно, иногда и я даю промашку, но не часто. Томас часто говорил, что моим главным качеством было видеть во всем плохое. Но с тех пор, как ты тогда рассказал о своем сне, я вижу это плохое. Я готов». «Ты замечательный и ценный человек, Вилли Кёних», — медленно произнес Гаррисон. «И ты прав. В моем сне было насилие. Много жестокости. Четверо мужчин. Нож. Я не совсем уверен. Еще там была твоя трость, а я заметил, что ты прихватил ее с собой». Тростью, которую он упомянул, Кёних пользовался всегда. Еще с тех времен, когда Гаррисон только познакомился с ним. Обычная палка с загнутой ручкой. Немец гулял с ней, тренировал Сьюзи, жестикулировал и шевелил листья, использовал как указку. Обычная удобная палка. Время и употребление отполировали ее до черноты. Но Гаррисон знал, что его друг никогда не оставлял палку там, где праздные руки могли добраться до нее. «Моя трость, да», — тихо повторил Кёних. «А я пользовался ею в твоем сне». «Опять-таки я не совсем уверен», — ответил Гаррисон. Недовольство вернулось на его лицо. Но, пожалуй, мне не хотелось бы, чтобы ты использовал ее полностью. Тогда нам надо надеяться, что насилия не было, не будет чрезмерным. А твой сон ничего не говорит, когда это произойдет. Это беда. Или где она случится, например? Мой сон нет, задумчиво произнес Гаррисон. Но об этом мне говорит какое-то внутреннее чувство. Место там. Он неопределенно махнул рукой в сторону береговых огней. Это правильное направление. Да, кивнул Кёниг. Аризано, а время? Скоро. Гаррисон чуть заметно пожал плечами. Ты хочешь сказать, сегодня ночью? Повернув голову, Гаррисон с изумлением посмотрел на своего собеседника. Теперь его линзы отливали серебром в сумерках моря. «Пожалуй, да», — наконец произнес он. «Сегодня». Глава 10. Лови пришвартовал лигурийку в конце выступающего бетонного причала, и с разрешения Гаррисона он и 4 члена команды сошли на берег. Оставшись одни, Кёниг и Гаррисон приготовились к ночному делу, и через полчаса, одетые в легкие вечерние костюмы с открытым воротом, сошли с борта яхты на набережную. Для наблюдателя со стороны могло показаться, что Кёниг был слепым или, по крайней мере, полукалекой, потому что он шел чуть медленнее, чем обычно, и тяжело опирался на палку. К тому же он выглядел лет на 10 старше. Гаррисон, напротив, шел с безошибочной уверенностью человека, у которого все органы чувств в порядке, вспоминая путь из своего сна и чувствуя пощипывание дежавю, приступ который повторился и возбудил его. Было довольно рано, еще не было 9:30, но огни городка уже разлились буйством красок. В местечке недавно проходил какой-то праздник, и вдоль улиц и между пальмами все еще были развешаны флаги. Несмотря на то, что туристский сезон не был в разгаре, теплая погода вытащила людей на улицу насладиться приятным вечером. Ресторанчики и кафе под открытым небом были заполнены народом. В барах тоже толпились люди. Немецкий, швейцарский и французский говоры, и даже изредка английский, странно смешивались с местным итальянским, что вместе с гудками автомобилей и скутеров и мелодиями музыкальных автоматов из кафе рисовало в сознании Гаррисона картину какой-то великой, многоязычной, сказочной страны. При других обстоятельствах он бы остановился, чтобы впитать эту картину и насладиться ею, но не сегодня. Сегодня она только сбивала его с толку. Найдя удобное для наблюдения место, построенную на скорую руку площадку для оркестра или выступления оратора, стоявшую на набережной на обочине дороги, которая повторяла изгиб маленького залива, Гаррисон и Кёниг вскарабкались по грубо насланным ступеням к тому месту, откуда они могли бы хорошо видеть окрестности. «Опиши мне их», — возбужденно попросил Гаррисон. Кёниг начал кратко описывать место, но вскоре он упомянул открытый ресторанчик с плетеной мебелью, раскинувшийся по всей ширине старого заброшенного каменного причала. Гаррисон остановил его. «Вот это! Последнее место!» — произнес слепой тихим голосом. «Опиши его снова, но подробнее. Как оно выглядит, это местечко с плетеной мебелью?» Кафе было не более 30-40 ярдов длиной. Его обеденная часть с полотняной крышей была огорожена белыми поручнями, чтобы неосторожные или подвыпившие посетители не упали в маслянистые воды залива. Позади крытой части находилось кирпичное строение. Наверное, в былые дни здание пристани, теперь оно было превращено в огромную кухню и винный склад. Заброшенные каменные ступеньки вели вниз от заложенной кирпичом двери в глухой стене кухни к лениво плещущемуся морю. Под навесом сидели люди, но их было немного. С этого места хорошо просматривался весь залив, поэтому пообедать здесь стоило довольно дорого. Неспешная, но приносящая доход торговля, несомненно, была более бойкой в туристский сезон. «Что скажешь о навесе?» — спросил Гаррисон. «Его цвет». «Он красно-желтый, с чуть развивающимися на ветру фестонами по краю, а в центре его шест, благодаря которому все это имеет форму палатки». «Да», — ответил Кёниг, — «так и есть. Это место». У Гаррисона пересохло во рту. Он кивнул. Они спустились по деревянным ступенькам с эстрады и пошли по дороге между пальмами к узкому деревянному пирсу, который вел к нужной им пристани. Видя, что Гаррисон слепой, идущие навстречу люди уступали ему дорогу. Кёниг благодарил их по-итальянски, когда они проходили мимо. Над входом на пирс была надпись «Мариос». Кёниг указывал путь, и они, пройдя под аркой, вышли на пирс. Из-за неровного настила Гаррисону пришлось опираться на железный поручень. Вторая арка образовывала вход в обеденный зал, где под огромным красно-желтым навесом располагались 6 больших деревянных столов, украшенных пивными кружками, корзинами с хлебом, чашами с орехами и приземистыми бутылями с цветными свечами, пламя которых дрожало при малейшем ветерке с моря. Сейчас это местечко показалось бы напряженным для любого, а для Гаррисона оно было просто наэлектризовано. Его датчики охватывали все внутреннее пространство, формируя нечеткие силуэты, которые в мозгу превращались в трехмерные образы. В ресторанчике была дюжина посетителей. За одним столом сидели 5, за другим 4 и еще за одним 3. Остальные столы были свободные. Группа из 4 людей, 2 супружеские пары, уже собирались уходить. Они проскользнули мимо Гаррисона и Кёниха, бросив через плечо «Чао», никому в особенности не обращаясь, но женщины все еще тихо переговаривались между собой. И хотя итальянский Гаррисона можно было считать никаким, он все-таки обнаружил, что прислушивается к негромкому разговору. Когда эти пары нырнули под арку, он повернулся к Кёниху. «Ты понял, о чем они говорили?» «Немного», — ответил тот. «Похоже, твой экстрасенсорный дар работает сегодня как никогда, потому что они говорили о девушке, об англичанке, и жалели ее. Они сказали, что жаль, что так произошло, и что она такая молодая, а эти борчини — невоспитанная и грубая свора собак». Он кивнул в сторону столика, за которым сидели 5. «Там должна быть твоя Терри, а 4 мужчин с ней могут быть только борчини». Теперь радар Гаррисона настроился на стол на дальнем краю пристани. Сидевшие там 3 мужчин и девушка опирались спинами на белые поручни, за которыми залив сверкал отраженными огнями. 2 из мужчин сидели слева от нее, 3 справа. Во главе стола, также справа от нее, сидел 4 мужчина. Похоже, что эта компания не заметила вновь пришедших, но когда Гаррисон пристально посмотрел в их сторону, девушка засмеялась, затем, хлопнув ладоши, подозвала официанта, чтобы он принес ей еще выпить. Казалось, она была в приподнятом настроении, а может, просто храбрилась. Ее смех был почти полуистеричный, и, несмотря на отличный итальянский, ее язык изрядно заплетался. Они прошли между столиками через зал, и Кёниг заговорил со старшим борчини, сидевшим во главе стола. На хорошем итальянском он спросил, можно ли им с Гаррисоном тоже сесть за этот стол. Узкоглазый смуглый мужчина оглядел их, но прежде чем он успел ответить, один из его младших братьев спросил. «Эй, немец, разве здесь недостаточно пустых столов?» «Видите ли», — сказал Кёниг, — «мой английский друг слепой и...» Гаррисон коснулся его руки, заставляя его замолчать. Он совсем не говорил по-итальянски, но уловил резкость в тоне молодого борчини и правильно понял значение его слов. «Извините», — сказал он по-английски. «Мне показалось, что я слышал голос девушки. Она говорила по-итальянски, но это звучало для меня как по-английски и...» «Конечно!» — наконец заговорил, также по-итальянски, старший из 4. Его голос и слова были грубыми и булькающими. «Конечно, здесь все понятно. Приятно в чужой стране поговорить с соотечественником. К сожалению...» — он наклонил голову на бок и пожал плечами. — Мы скоро уходим. Девушка тоже. Хватит. Но до тех пор он лаконично махнул рукой. — Пожалуйста, присаживайтесь. Кёниг занял место точно напротив девушки, а Гаррисон сел слева от него лицом к 2 мужчинам. Все еще притворяясь полуинвалидом, он вежливо кивнул девушке и по очереди кивнул каждому из итальянцев. Старший брат и самый молодой, сидевшие слева от девушки, недовольно кивнули в ответ, но 2 из сидящих к ней ближе всего только нахмурились. Во всех 4 братьях была какая-то суетливость, которая Кёниху сразу же не понравилась, какой-то нарочитый пыл или рвение. Они были как стервятники, ждущие, когда умрет раненое существо. Он положил трость на край стола прямо перед собой, слегка придерживая ее пальцами. Тем временем девушка допила свой стакан. Она снова крикнула единственному официанту и немного качнулась, когда делала ему знак весьма безвольной рукой. Кёниг улыбнулся ей, зная теперь наверняка, что это Терри из сна Гаррисона. Она была бы довольно мила, будь она трезвой. У нее были большие темные глаза, маленький красный рот, аккуратные прижатые ушки и волосы цвета вороного крыла. В точности такая, какой описал ее слепой человек. Терри, Т в гороскопе Гаррисона, девушка из черной комнаты черного замка на черном маслянистом озере. Он также понял, что ее специально накачивали спиртным, что могло объяснять напряжение в братьях Борчини. Они были из тех, кто подтасует карты, только бы выиграть. «Борчини!» — задумчиво произнес Кёниг. «Это ваша фамилия? Какое совпадение! На набережной есть какой-то отель, который тоже называется Борчини». «Да, это мой отель», — ответил смуглый мужчина. «Братья помогают мне управлять им. Но откуда вы узнали, что мы Борчини?» «Возможно, я видел вас раньше, в том отеле», — пожал плечами Кёниг. «А эта девушка, Терри, она там живет?» Он снова улыбнулся, его вопросы были совершенно невинными. «В любом случае, сегодня, да!» — один из младших братьев обнял девушку за плечи. «С нами! Видите ли, она должна нам!» Он заговорил по-итальянски, в его словах слышалась грязная насмешка. К этому времени голова девушки повисла, и мужчины сели ближе, чтобы поддержать ее. Она пробормотала что-то невразумительное и отключилась. Спиртное сделало свое дело, как и было намечено. «О, милая!» — произнес Кёниг, и английские слова странно прозвучали с его немецким акцентом. «Я искренне надеюсь, что бедняжке не будет плохо. Не думаете ли вы, что она выпила слишком много?» «Она просто устала! Ей нужно в постельку!» Грязно хихикнувший мужчина взял ее за подбородок и ухмыльнулся девушке сквозь гнилые зубы. Она криво улыбнулась ему в ответ, немного натянуто, ее глаза медленно закрывались. «Итак», — сказал старший брат, делая жест, как будто хотел встать. «Вы видели меня раньше в отеле, да? И вы также знаете имя этой девочки. Все очень интересно, а теперь нам действительно пора», — он кивнул, прищурив глаза. «Хватит!» «Она вам задолжала деньги?» Голос Гаррисона был тихим, но твердым. «Это не ваше дело, господин англичанин», — ответил старший Борчини. «А хотя бы и так. В вашей валюте 60 фунтов». «Вилли», — произнес Гаррисон, — «заплати этому человеку». Кёниг встал, достал бумажник и отсчитал 3 20-фунтовые банкноты. «Теперь ее долг уплачен, и вы отпустите ее на наше попечение», — аккуратно положив деньги на стол, сказал он. Ставший холодным, его голос подходил к его маленьким глазкам. Прежде чем они ответили или даже успели пошевелиться, он нагнулся вперед через стол, схватил девушку за запястье и талию и поднял ее, словно она была маленьким ребенком. Тем временем Гаррисон встал и оттолкнул свой стул. Он принял девушку из рук Кёниха, поставил на ноги и придерживал ее, пока она, бормоча, пыталась прийти в себя. Застигнутые врасплох братья на дальней стороне стола начали ругаться и сердито ворчать, злобно пытаясь дотянуться через стол до девушки, но было слишком поздно. Немец уже думал свои плохие мысли. Молниеносным движением он толкнул стол вперед, прижимая этих двоих к белым поручням, пока они не сломались. С криками ярости и изумления двое мужчин перекинулись через край пристани и плюхнулись в море. Третьему из младших братьев удалось выбраться из-за стола, и теперь он стоял рядом со старшим. Пригнувшись, они угрожающе приближались к Кёниху, у каждого в руке блеснул выкидной нож. Когда в поле зрения появились остро отточенные лезвия, Кёних пришел в действие. Он схватил свою палку и, взяв ее обеими руками, вставил перед собой. видя его защитную позицию и только сейчас заметив, что он не инвалид, а на самом деле приземистый, огромный и, в общем-то, смертельно опасный, братья остановились. Это было их роковой ошибкой. Но, возможно, она-то и спасла их от более крупных повреждений. Когда они в нерешительности пригнулись, Кёниг вдруг сделал выпад своей палкой, зацепил младшего крюком под подбородок и сбил его с ног. Затем, когда старший брат ринулся на него с ножом, Кёниг перевернул палку и схватил ее обеими руками, направляя в грудь Борчине. Из латунного наконечника, словно по волшебству, бесшумно выскользнуло сверкающее, как лед, тонкое лезвие, 8 дюймов длиной. Глаза Борчини широко раскрылись, потому что оружием Кёниха было не что иное, как меч. Он выронил нож и попятился назад, тряся головой и отмахиваясь руками. «Нет, нет!» — пробулькал он. Спотыкаясь, он отступал к сломанному висящему поручню. «Прыгай!» — приказал Кёниг. Он сделал колющее движение, и Борчини, завопив, прыгнул. Младший брат, все еще стоя на четвереньках, изумленно мотал головой. Кёниг повернулся к нему и показал палку с жутким наконечником. «Прыгай!» — снова приказал он. И последний из Борчини, издав отчаянный крик, перевалился через край причала. «Жаль, что это не скала!» — проворчал немец. Он подобрал 3 банкноты, свернул их и вручил изумленному и немало напуганному официанту. Снизу пристани, из воды, доносились проклятия вместе со звуками частых всплесков и тяжелого дыхания. «Деньги за причиненный ущерб», — сказал Кёниг по-итальянски, его трость уже приняла обычный вид. «Уверен, здесь более чем достаточно». «И наше поздравление шефу», — поддаваясь порыву, добавил Гаррисон по-английски. Последние посетители Мариос, 3 итальянские девушки, сидели вместе за столиком около широкой двери в кухню. Они засмеялись, выражая восхищение, и даже захлопали от удовольствия в ладоши. Подыгрывая им, Гаррисон поклонился, затем повернулся к Терри. Она все еще едва могла стоять без поддержки. «Теперь ты в безопасности», — сказал он ей, — «и идешь с нами. Но нам надо поскорее уходить, или Борчини вернуться назад». «О!» — она сделала усилие сосредоточиться. «Вы англичане, благодарение Богу!» Девушка не возражала и с их помощью ушла вместе с ними. Они поспешили обратно к яхте. Странно, но их не останавливали, не спрашивали и даже не преследовали, а, может быть, не так уж и странно. Позже они решили, что, возможно, этих Борчини не особенно любили. Это подтверждало и отношение двух пар, а позже и поведение 3 девушек. Наверное, братья не осмелились заявить в полицию. Но, чтобы не ошибиться, наутро Гаррисон и Кёниг нанесли неожиданный визит в отель Борчини, предварительно зайдя в полицейский участок. Выслушав их, местный комиссар предложил Гаррисону предъявить обвинение. Братья Борчини занимались грязным бизнесом, но слепой человек отклонил это предложение. Ему хотелось как можно скорее отправиться во свояси. Они прихватили с собой в отель огромного полицейского, который не питал особой симпатии к братьям Борчини и с радостью согласился помочь. Все 4 брата были в отеле. Они выглядели угрюмыми и глуповатыми, но стали еще угрюмее, когда увидели Гаррисона, Кёниха и полицейского. Они не стали поднимать шум, а просто отдали единственный большой чемодан Терри. О незаплаченном девушкой долге не упоминалось вовсе. На этом дело Варизана закончилось. Гаррисон и Кёниг сразу же вернулись на Лигурийку. К 10:30 утра яхта уже плыла обратно, направляясь в Неаполь. Теперь на ее борту была еще и молодая, хорошенькая пассажирка. Когда, наконец, Терри, шатаясь, вышла на палубу, она представляла из себя смесь благодарности, тревоги, жалости к себе и стыда. Но не обязательно в таком порядке. В конце концов, она приняла уверение Гаррисона в том, что теперь она в полной безопасности. Особенно после того, как он описал ей переплет, в который она угодила с отвратительным итальянцем, владельцем гостиницы и его братьями. Ей было стыдно, что она по своей глупости попала в такую ситуацию, которая с самого начала плохо пахла, а ее жалость к себе была вызвана жутким похмельем, которому теперь добавились и легкие симптомы морской болезни, и общее чувство дезориентации. Избавление от Борчини было чудесным, и она содрогалась от мысли, каким суровым испытанием они могли бы подвергнуть ее в пьяном или наркотическом состоянии. Гаррисон сидел с высоким итальянским стаканом, а Терри глубоко затягивалась английской сигаретой. Он дал ей таблетки от морской болезни и отпаивал черным кофе до тех пор, пока она не могла уже больше его пить, а когда она начала дрожать, он завернул ее в пуховое одеяло, защищая от брызг, которые ветры срывали с невысоких волн. На ней было красное платье, довольно открытое и облегающее ее красивую фигуру, в котором она была прошлой ночью. Но при помощи своего приспособления Гаррисон не мог определить, насколько хорошо она выглядит. В любом случае, в это утро выглядела она неважно. «Какой дурочкой я была», — сказала она, наверное, уже в десятый раз. «Неудивительно, что Борчини посчитали меня легкой добычей». Ее тон был кислым, и Гаррисон правильно догадался, что она презирает себя. «Да, ты была бы легкой добычей», — безжалостно сказал он. «Они бы тебя и использовали как добычу». Она снова задрожала, и он смягчился. «За этим стоит какая-нибудь история». «История?» Она чуть выпрямилась в своем шезлонге. «О, да, есть история. Но она, наверное, будет тебе неинтересна». «Попытайся». «Ладно. Случилось следующее», — сказала она, пожав плечами. «Мой отец Гарри Миллер всего достиг в жизни сам. Его маленькая фирма по электронике за 9 лет принесла ему 1 000 000 фунтов, но у него была возлюбленная, и он разорился или почти разорился. Он потерял деньги в 4 раза быстрее, чем заработал их». «Как?» — спросил Гаррисон. «Я не понимаю в бизнесе. Может быть, слишком сильное распыление средств? Лично я думаю, что его съели большие компании. Он занимался микроэлектроникой. Это важно?» «Нет, продолжай». «Моя мама итальянка, дочь графа. В наши дни это не особенно много значит. Представители так называемой итальянской аристократии бедны, как церковные крысы. Но папе эта мысль нравилась, и она красивая женщина, может быть, слишком красивая. До того, как они поженились, ее имя было Мария Торино, а, по-моему, она корова из коров». Гаррисон наморщил нос, выказывая, что ему не очень-то нравится ее манера выражаться. «Насколько я понимаю, ты не особенно любишь свою мать». «Я любила», — быстро ответила она. «Но она требует слишком многого, тратит слишком много и очень много обманывает. Все, что она делает сверх меры. Ее любовники, я подозреваю, их тоже было слишком много. Последний — грязная собака, недостойная подметок моего отца». Она помолчала. «Ну, он застал их вместе. Был жуткий скандал. Все обвиняли всех во всем. И она собиралась убежать со своим ужасным дружком. Это разбило бы папино сердце, поэтому...» «Что поэтому?» — подтолкнул ее Гаррисон, когда она замолчала. «Поэтому я сказала ей, что ее любовник также волочился и за мной. Он был ничтожеством, охотником за деньгами, за папиными деньгами, вернее, за деньгами, которые он думал у папы были. Я сказала ей, что если она расскажет ему, насколько отец близок к банкротству, он просто исчезнет в тот же вечер». Она снова помолчала. «Все так и произошло». «А ты говорила правду насчет того, что друг твоей матушки волочился за тобой?» «О, да. Его имя Вят. Доктор Гаррет Вят, так называемый психоаналитик или нейропсихиатр, кем бы он там ни был на самом деле. И поверь мне, надо сказать, мошенник из мошенников. Вят, ха, она была неистовой, хорошенькая дельца». Гаррисон кивнул. Терри еще жалела себя, и он почувствовал, что она готова заплакать. «Но ничего не получилось», — догадался он. «Твои отец и мать все-таки разошлись, правильно?» Она сглотнула и кивнула, отворачивая лицо. «Не стоит отворачиваться», — мягко напомнил ей Гаррисон. «Я слепой, помнишь? Я не могу видеть твои слезы». «Ты, наверное, самый зрячий из всех слепых, каких я встречала». Ее голос все еще подрагивал. «А насколько ты слеп?» «Полностью», — ответил он. «Мое головное приспособление и эти...» — он отогнул манжеты и показал ей золотые браслеты на запястьях. Штуки посылают мне слабые электронные сигналы, которые я превращаю в изображения. Но на самом деле эти изображения всего лишь силуэты. Некоторая глубина есть, но не особенная. Все как будто вырезано из картона, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Что же касается моей физической координации, это всего лишь тренировка и инстинкт. Она пристально посмотрела в его лицо, в его серебряные линзы. «Продолжай свою историю, Тереза Миллер», — сказал он. «А почему ты так интересуешься?» — вдруг захотелось ей узнать. «И, кстати, почему все-таки ты вытащил меня из той неприятности? Это тебя не касалось, и все могло бы быть совершенно невинным». «Я всегда сражаюсь с ветряными мельницами», — сказал Гаррисон. «А если серьезно, то мне показалось, что тебе нужна помощь. И, как выяснилось, она действительно была нужна. К тому же ты англичанка и хорошенькая девушка. Сколько тебе лет, Терри?» 22. «И не меняя тему разговора, я хочу сказать, мне тоже было бы интересно услышать, как ты оказался». Она замолчала, и Гаррисон почти ощутил, как ее хмурость превращается в улыбку. Через мгновение она продолжала. «Ладно, давай поменяем тему. Лесть достанет тебя где угодно. И, может быть, я убью двух зайцев. Ты сказал, что я хорошенькая, но откуда ты это знаешь? К тому же, как получилось, что ты подвернулся прошлой ночью в нужный момент?» Гаррисон усмехнулся. Ему хотелось рассказать ей все, но он сдержался. Немного информации вреда не принесет, но не вся история. «Если я расскажу тебе правду, ты поверишь мне?» — спросил он. «Попытайся». Эхом повторила она его слова, сказанные несколько минут назад. «Хорошо. Видишь ли, ты приснилась мне два раза. И в моих снах ты была хорошенькой. Видишь, как все просто. А теперь ты скажешь мне, что я ошибся, и на самом деле ты дурнушка Джейн». «Люди говорят, что я хорошо выгляжу, но...» Теперь он услышал глубокий вздох. Она взяла его правую руку в ладони и придвинулась ближе. «Ричард, ты правда видел меня во сне?» «Разве я не сказал?» «Но это довольно удивительно». «Что, ясновидение?» «Нет», — она покачала головой. «Видишь ли, я тоже видела тебя во сне, позапрошлой ночью». «Да, двустороннее ясновидение», — легкомысленно сказал он только для того, чтобы скрыть свой напряженный интерес. «И что же тебе приснилось?» «Попытаюсь вспомнить», — ответила она. «Мгновение назад видение вернулось ко мне, но сейчас оно снова ушло. Это произошло в отеле. Один из младших Борчини, Альфредо, уделял мне слишком много внимания. Когда я пошла спать, я заперла дверь и просто лежала, желая как можно скорее выбраться из этого места. В конце концов я уснула и видела сон. Обо мне». «О тебе, да. Вернее, о каком-то слепом мужчине и...» Она резко остановилась. «Да?» «Нет, ничего. Этот слепой мужчина не мог быть тобой. Нет, это был не ты. Мне очень жаль». Гаррисон был разочарован. «Ты жалеешь, что это был не я. Ты уверена в этом? Слепой мужчина — это всего лишь слепой мужчина. И хотя нас очень много, я думаю, мы не каждый день попадаемся в снах или наяву. Может быть, там было что-то, о чем ты не хочешь рассказывать мне?» «Да, нет. Ладно, ты должен знать. Я также видела во сне этого ублюдка Гаррета Вятта». Она замолчала. «Ты знаешь его?» «Никогда не слышал. А что он делал в твоем сне?» Она откинулась на спинку кресла и покачала головой. «Да это не важно. И весь этот разговор какой-то глупый. То есть я хочу сказать, что мой слепой мужчина был по-настоящему слеп, а совсем не как ты. И я была напугана им». Она сжала его руку. «А ты не пугаешь меня ни чуточки». На некоторое время Гаррисон оставил все как есть. Лучше не торопить события. «Ладно, продолжай свою историю. Как ты очутилась в Италии?» «Сначала расскажи мне о своих снах, если ты на самом деле видел их», — сказала она, замотав головой и похлопывая его по руке. «Я знаю, это глупо, но мне все-таки интересно». «Да там и рассказывать-то нечего», — солгал Гаррисон. «Мне всего лишь приснилась хорошенькая девушка, вот и все. «А почему ты думаешь, что это была я?» «Черные волосы, маленькие прижатые ушки, губы естественного красного цвета, большие черные глаза. Кто еще это мог быть?» — сказал он, пожимая плечами. «Тысяча и одна девушка!» — выкрикнула она. «С такой общей внешностью, как эта!» «Нет, это была ты, и ты была здесь, в Италии, и попала в беду». «Предчувствие!» — она захлопала в ладоши. Гаррисону было приятно. Он мог бы сказать, что теперь она чувствует себя гораздо лучше. «Возможно», — небрежно ответил он. «А ты интересуешься экстрасенсорными силами?» «Не очень». Она чуть отодвинулась в сторону и склонила голову на бок. «Ты уверен, что не пудришь мне мозги?» «А», — усмехнулся он, — «но это был мой второй сон». «Ты в самом деле пудришь мне мозги?» «Нет», — сказал он более серьезным тоном. «На самом деле мне действительно снилось, что я знал тебя довольно хорошо». «Насколько хорошо?» — спросила она настороженно. «Очень хорошо». Он был искренен. «Это что-то новенькое для меня». «Терри, на свете тысяча и одна девушка, которая выглядит как ты. Это твои слова, произнесенные всего лишь секунду назад. Если бы я был просто непорядочным молодым человеком, я мог бы легко найти себе другую, или десяток из них». «В самом деле?» — в ее голосе послышалось ложное высокомерие. «Вы чертовски самоуверены, мистер Гаррисон». «Зови меня Ричард». «Да, правда, я уверен в себе. Я знаю, что можно купить за деньги». Она огляделась, словно в первый раз заметила, что ее окружает. «Это шикарная маленькая яхточка твоя?» «Нет», — покачал он головой. «Я нанял ее и команду. Настолько, насколько они понадобятся». «А тот джентльмен?» — она кивнула головой в сторону Кёниха, спящего в кресле в некотором отдалении. «Он, кажется, немец. Он не из команды. И, по-моему, я припоминаю, он был с тобой прошлой ночью». «Это Вилли Кёних. Ты можешь считать его благородным слугой благородного человека. И к тому же он мой друг». «Твой благородный слуга благородного человека», — она задумалась. «Да, за исключением тех редких случаев, когда он бывает неблагородным». «Ты действительно очень богат?» — спросила она, рассматривая его с любопытством. «Крайне». Для Гаррисона это было отговоркой, от этого вопроса он всегда уклонялся. «Значит, я просто приключение. Как ты сам сказал, девушка, которую ты решил выручить из беды». Он пожал плечами, улыбаясь. «И на самом деле ты не видел меня во сне, а сказал это только для красного словца». Он снова пожал плечами, но на этот раз без улыбки. Этот разговор начинал раздражать его. Он рассказал ей слишком много и слишком скоро, или она вытащила это из него. Как бы то ни было, но похоже, что Терри была глубже, чем он предполагал. Но если верить звездам и Адаму Шенку, если это действительно была Т, то скоро все наладится. Зачем пытаться ускорить или задержать неизбежное? Вдруг, прерывая мысли Гаррисона, она уронила его руку. «Не думаю, что мне нравится этот разговор», — сказала она. Яркая картинка сформировалась в сознании Гаррисона, и какое-то чувство невидимо отпечаталось на кончиках его пальцев. Сознание и пальцы казались одним, когда они проследили знакомый, хотя и в мыслях, узор. Его рука дернулась, словно от слабого электрического удара. Он ухватился за эти впечатления, собирая свои мысли почти сознательным усилием воли. «У тебя есть крошечный серпообразный шрам, как раз под пупком. Несчастный случай в детстве». «Ты самый настоящий грязный юнец!» — в ее голосе звучало отвращение. От негодования она задохнулась, встала, затем снова резко села в кресло. «Я даже не представляла, что настолько не помню прошлую ночь!» «Никто не прикасался к тебе прошлой ночью, Терри», — сказал он. «Я нахожу это предположение просто отвратительным, нет, унизительным! Господи, ты не заслуживала прикосновения!» Он позволил, чтобы это дошло до нее, затем продолжил более спокойным голосом. «Я просто сидел и наблюдал за тобой. Я боялся, что тебя будет тошнить, и ты могла задохнуться. Это было самое близкое, насколько к тебе кто-либо приближался». «Ну откуда ты знаешь о... Она снова была готова заплакать. «Просто верь мне. Я слеп уже несколько лет. У слепых людей часто открывается дар какого-либо другого зрения». «Ты очень странный человек», — сказала она через некоторое время. «Но, по-моему, я на самом деле верю тебе. Что ты делаешь здесь, в Италии? Кроме того, что спасаешь меня, я хочу сказать». «Я первый спросил тебя, но всё-таки отвечу. Мы здесь отдыхаем, Вилли и я». Он улыбнулся, его злость ушла так же быстро, как и пришла. «Понятно». Она кивнула и закусила губу. «И слепой, и ты всё видишь, и...» «Узнал тебя как девушку из моего сна. Да, такова более или менее правда». Она покачала головой, её напряжённый пристальный взгляд пытался проникнуть за отражающую поверхность его линз. «Можно мне ещё кофе? И немного поесть. С тобой». Он крикнул Кёниха, который немедленно проснулся и попросил его приготовить кофе и бутерброды. «Ричард». Она снова взяла его руку, когда он повернулся к ней. «Знаешь, ты очень странный». «Но ты не боишься меня». «Нет, не совсем. Ты не такой, как тот слепой мужчина из моего сна». «Ты ничего не рассказала мне о том, каким он был». «Я не помню, как он выглядел, но он был сердитый и могущественный. И на самом деле, по-моему, я была напугана не столько им, сколько его собакой». «Его собакой?» Сердце Гаррисона похолодело, его горло было таким сухим, что он не был уверен, произнёс ли он эти слова. «Да», — подтвердила она, — «огромным чёрным доберманом, с собакой-поводырём явно. Но я говорила тебе, он был по-настоящему слепой, совсем не как ты». После этого Гаррисон ещё немного поговорил с Терри. Она приехала в Италию по двум причинам. Попытаться уговорить свою мать вернуться в Англию, в их дом в Винчестере, и немного отдохнуть и таким образом отойти в сторону от этой ссоры, пока её родители помирятся. Она встретилась с матерью в Милане, хотя и понимала, разрыв между ними был слишком свежей и глубокой раной, но, по крайней мере, она узнала то, что в планы матери развод не входит. Затем Терри поехала в Аризано, где у неё были друзья. Но её друзья уехали из этого района несколько месяцев назад в неизвестном направлении. Решив отдохнуть от поездки, не говоря уже об эмоциональных расстройствах, она поселилась в отеле «Борчини». Через два дня в магазине сувениров у неё украли сумочку с деньгами, дорожными чеками, маленькими ценными вещичками. К счастью, обратный авиабилет и паспорт вернули в отель, но её самолёт отправлялся из Милана, она не могла оплатить обратный билет туда. К тому же она задолжала за два дня проживания в отеле. С того времени дела пошли всё хуже и хуже. Она не смогла связаться с отцом в Англии, а дорогостоящее использование телефона значительно увеличило её счёт. Братья Борчини были очень обходительны и не только позволяли записывать все траты на счёт, но, казалось, даже подталкивали её к этому. И так как Терри имела свободный доступ к спиртному, а нервы её были сильно натянуты, то единственным способом, которым она могла расслабиться, было напиться. И этому Борчини тоже потакали, постоянно приглашая её в бар и накачивая спиртным. К тому времени они, хотя и окольными путями, стали домогаться её, и поэтому она решила тайком улизнуть из отеля и на попутных машинах добраться до Милана. Однако перед этим она попыталась связаться с матерью, но это ей тоже не удалось. На пятое утро, проснувшись, Терри обнаружила, что её паспорт и билет на самолёт исчезли. Братья Борчини рассказали ей, что накануне вечером она была в баре, и паспорт и билет были у неё в руках. Но, в общем, она пошла спать немного под хмельком, и ещё там были несколько приезжих какого-то подозрительного вида, и они пожали плечами. «Они очень сожалеют о том, что всё так произошло», — сказали они. Единственными, кто вызывал подозрения, были сами братья Борчини. Но что она могла поделать? Она много раз пыталась связаться с британским консулом, но напрасно. Только позже её осенило, что на коммутаторе отеля работал один из братьев. Наконец, не выдержав, она попросила Карла Борчини, старшего брата, о помощи. На следующий день, после ещё более бесплодных телефонных звонков и бессонной, наполненной слезами ночи, он явился к ней с ее паспортом и авиабилетом. Он нашел их, как он сказал, у одного местного смутьяна, юнца, которого мельком видел в баре в тот вечер, когда их украли. В качестве наказания Борчини приказал ему никогда больше не появляться в отеле, но не донес на него в полицию, нет. Родители этого мальчишки были очень уважаемыми горожанами. А чтобы сгладить разные неудобства, которые она испытала в их отеле, Карло Борчини сам устроит ей транспорт для возвращения в Милан сразу же на следующее утро. Что до ее счета, она сможет выслать деньги позже. Облегчение ее было настолько велико, что оно затопило ее как наводнение. Она чувствовала себя совсем больной и слабой. Терри проспала большую часть того дня и встала только под вечер, когда Борчини пришел к ней в комнату поинтересоваться, хорошо ли она себя чувствует, и сообщить ей, что машина до Милана будет завтра в полдень. Ее благодарность не знала границ, поэтому, когда владелец отеля вежливо и совершенно невинно спросил ее, не захочет ли она отобедать и выпить с ним и его братьями этим вечером в Мариос, они будут отмечать день рождения, она с готовностью согласилась. Скоро кошмар пошел за кошмаром. Ее первый стакан в Мариос был на вкус странным. После него все казалось протухшим. Она понимала, что попала в беду, но не находила в себе сил что-либо изменить. Братья Борчини, как стервятники, все ближе подбирались к ней, а ей некуда было бежать. Мне пришла мысль вернуться назад и позволить Вилли, Франческо и его ребятам хорошенько отделать этих ублюдков, заметил Гаррисон, выслушав ее до конца. «Нет», — ответила она, — «лучше не надо. Это полностью моя вина и глупость». «Тебе просто не повезло», — сказал он. «Ты оступилась среди животных. И, может быть, однажды я вернусь туда только чтобы посмотреть, какой вред можно причинить им». То, как он сказал это, не оставляло ни капли сомнения, что Ричард Гаррисон, если уж он задался такой целью, сможет причинить немалый ущерб. «Во всяком случае...» Наконец прервала она повисшую тишину, вызванную ее внезапным мрачным настроением. «Я очень благодарна тебе за то, что ты уже сделал, но...» «В чем дело?» «Есть еще одно. Мой самолет улетает из Милана в Лондон через 3 дня. Не мог бы ты отправить меня поездом в Неаполь? Я...» «Забудь это», — сказал Гаррисон. «Как?» — она вскинула брови. «Да потому что ты возвращаешься домой со мной и Вилли. Мы улетаем...» как только Лигурийка придет в Неаполь. «Но мой билет!» «Об этом тоже забудь. Или, пожалуй, я попытаюсь получить для тебя компенсацию. Видишь ли, меня ждет собственный самолет с пилотом. Иногда, но не очень часто, только когда я действительно очень тороплюсь, я нанимаю самолет». «Ты нанимаешь самолеты? Яхты и самолеты?» Она по-новому взглянула на него. «В самом деле?» «И сейчас ждет самолет, который доставит тебя домой, в Англию?» «Да, доставит нас домой. Ко мне домой, в Суссекс». «Должна ли я провести некоторое время с тобой, Ричард?» Ее голос стал очень тихим и немного задумчивым. «Похоже, что так, Терри». Он подумал о гороскопе Шенка и улыбнулся. «Если ты не решишь по-другому. По крайней мере, 4 или 5 лет». Позже, когда она ушла спать, Гаррисон разговаривал с Кёнихом. «Ты не спал, Вилли. Что ты слышал?» «Всё». «И?» «По-моему, на первый взгляд, она делает слишком много ошибок», — осторожно ответил Кёних. «Да. Я хочу сказать, что если она уже не алкоголик, то потребляет слишком много спиртного». «Не надо темнить со мной, Вилли», — сказал Гаррисон. «Я понял, что ты имеешь в виду, и, возможно, это в самом деле ошибка». Но, кроме всего прочего, переделка, в которую она попала, действительно была ничего себе, и она очень переживает. — Так она говорит, — кивнул Кёних. — Может быть, это просто еще одна ошибка. Уловка. Эмоциональная неуравновешенность. К тому же у нее нет выдержки. Ей следовало быть более стойкой. Но по причине нашего вторжения... — Хорошо, — проворчал Гаррисон, нахмурясь. — Я понял тебя. «А как насчет ее сна?» «Трудно сказать, но...» Он помолчал. «Я немного думал о нем. Хотя ты должен помнить, что я не эксперт в этих вопросах». «Продолжай». «Помнишь тот шлагбаум на переезде, что сломался? Как ты послал мысленный сигнал предостережения, и я выполнил его прежде, чем ты произнес его вслух?» «Да, помню», — кивнул Гаррисон. Он видел, куда клонит Вилли. «Так ты думаешь, что она вытащила этот сон из моей головы?» «Возможно. Ты так сильно сосредоточился на ее поисках, что, вероятно, она приняла некий телепатический отголосок. Может быть, именно поэтому ты на самом деле нашел ее и с точностью знал, что Аризано — то самое место. А собака? Какое отношение имеет к этому Сьюзи?» «Очевидно, ты думал о Сьюзи». Кёниг снова пожал плечами. «Терри и это вытащила из тебя. А этот малый, Гаррет Вят? А, ну этот пришел из ее собственных мыслей. Из того, что она рассказала тебе, если она ненавидит его так, как говорит, это вполне естественно, что он вклинился в ее сны». «Похоже, что все так и было», — сказал Гаррисон в следующий момент. «Но есть еще кое-что, что меня беспокоит. Ее боязнь. Я хочу сказать, того слепого мужчины». «Да, она боится», — ответил Кёниг. «Но не обязательно слепого мужчины. Может быть, она боится Вятта. Определенно она боится братьев Борчини. Но слепой в ее сне был незнакомым, фактор неизвестности. И поэтому ее страх привязался к нему и его собаке. Кроме того, злой и могущественный слепой мужчина представляет довольно пугающий и загадочный образ во сне. Или ты не согласен?» «Нет». Гаррисон покачал головой. «Не уверен, что могу согласиться. Я имею в виду, зачем кому-то бояться или даже думать, что боится слепого человека? Ладно, забудь. Теперь я получил ее». «Ты получил ее? Значит, в твоем сознании нет ни тени сомнения. Она та самая Т». «Да, та самая. С этого момента и дальше мы будем играть так, как предписывают нам звезды. Все, как написано в гороскопе». «А что, по-твоему, предписывают звезды? Тебе и Терри?» «Я женюсь на ней», — немедленно ответил Гаррисон. «Прямо так?» — Кёниг вскинул брови. «Более или менее». На мгновение Гаррисон почувствовал панический страх. «Вилли, она милая, разве нет?» «Очень». «Просто прелесть», — сказал Гаррисон. «Я едва ли могу дождаться, когда доберусь до нее». «Ты очень откровенен», — Кёниг слегка удивился. «А почему бы и нет? Если я не могу довериться тебе, то кому еще я смогу рассказать?» «Конечно». Кёнигу было приятно. «Понимаешь, Вилли, я знаю каждый изгиб и каждую впадинку на теле этой девушки. Вижу его, я бы сказал, чувствую его каждое мгновение. Господи, я уже наполовину люблю ее. Я знаю ее со времен моего первого сна, того, с которого все началось там, в Белфасте. Я знаю, это кажется странным, но я по-прежнему помню, какая она». «Странно, да», — согласился Кёниг. «Потому что ты помнишь, какая она будет». Солнце жгло их, и морской бриз дул им в лица, когда Лигурийка пробивалась на юг по синему-синему морю. Глава 11. Большую часть из этих двух недель Ганс Маас прожил в ужасе, который преследовал его во время бодрствования, спал с ним, если он вообще спал. Заглядывал ему через плечо, сжимал костлявой рукой его черное сердце каждый раз, когда он открывал газету или почтовый ящик Гаррета Вятта. Ужас родился из трех явно несчастных случаев и вырос на всегда присутствовавшем понимании, что рано или поздно прошлое должно догнать его. Если не как Ганса Мааса, то как Отто Крипнера. Первым из этих трех событий было краткое упоминание в прессе о самоубийстве некоего Никаса Караламбоу в его доме на Крите. Караламбоу, бывший наци, был комендантом передового медицинского подразделения в лагере Саарен. В конце концов, его выследили охотники за нацистами из Израиля. Прежде чем израильтяне устроили ему допрос, старик застрелился. По крайней мере, так было изложено в газете. Некоторые документы, в том числе и завещания, найденные в доме в Ретимноне, позволили сделать выводы, что Караламбоу на самом деле был Герхардом Кёльтнером, напуганным человеком-марионеткой, чья военная деятельность была скорее малодушной, чем преступной. Да, он был наци, но истинные приверженцы партии презирали его. Вот почему самая грязная из всех должностей коменданта лагеря Саарен, было отдано ему. Он просто не осмелился отказаться. В первую очередь эту еврейскую организацию интересовало не наказание Кёльнера, что можно было взять со смерти хилого старика, и даже не его унижение или выдача в качестве военного преступника. Они просто хотели допросить его, вытащить из его памяти имена, даты, лица и места, чтобы заполнить некоторые пробелы в раскинувшейся по всему миру мозаике их никогда не прекращающихся поисков. Как человек, Кёльнер был маленькой сошкой, но он мог знать, где искать более крупную рыбу. А может, евреи и не открыли всего. Кто может сказать, что они вытащили или не вытащили из него, прежде чем он наложил на себя руки? Эта мысль и была началом ужаса Ганса Мааса, который уселился с прибытием конверта с немецким штемпелем, подписанным неким Эрнстом Грюнвальдом, его двоюродным братом из Оснабрука. Но у него не было двоюродного брата в Оснабруке, и он не знал никого по имени Эрнст Грюнвальд. На отличной бумаге этого письма был особый водяной знак, который сказал ему, что настоящим отправителем был какой-то член Исхода. Исход — один из самых успешных из всех нацистских путей отступления, а назван со всей иронией и угрозой улыбающегося черепа. Письмо, написанное от руки, говорило: «Дорогой Ганс, из твоего последнего письма можно понять, как много ты работал. Не пора ли тебе отдохнуть? В твоем возрасте опасно работать слишком много. Так много наших старых друзей теперь ушли из жизни. Я слышал недавно о ГК. И мне было бы очень тяжело потерять еще одного. Кажется, болезнь поисков и привлечение нас к ответу разрастается. Поэтому очень прошу тебя, сделай перерыв, умоляю. И, пожалуйста, позаботься о себе. На прошлой неделе я разговаривал с одним твоим старым другом в Детмонде, и он... и т.д. и т.п. Но Мааса не интересовало и т.д. и т.п. Он знал, что только первый абзац имел значение, что остальное будет бессмысленной чепухой для того, чтобы заполнить место. Это было третье такое письмо, которое он получил за 30 лет. Первое было поздравительным по поводу его успешного перелета из Германии, второе — по поводу установки его связи с Вятом, и он знал, что это письмо никогда не было бы отправлено, если бы над ним не нависла по-настоящему реальная опасность. Третьим и самым ужасающим событием было прибытие в Лондон еврейской делегации на переговоры по проблемам Среднего Востока, и Маас настороженно смотрел немногочисленные сводящие с ума телепередачи, касавшиеся этих гостей. Лица, ведущие переговоры, разумеется, прибыли с личными телохранителями, безымянными фигурами, которые старались держаться на заднем плане. Но и они не ускользнули от проницательного взгляда Ганса Мааса. Мимолетный взгляд, но этого было достаточно, чтобы подтвердить его самые худшие предположения. Дипломаты находятся здесь для ведения переговоров. Но как насчет остроглазых охотников за наци, которые также приехали вместе с ними? Маас определенно узнал по крайней мере двоих из них, и теперь он понял срочность письма из Исхода. Он почувствовал, что круг сжимается, но чего он еще не знал, Вят также понимает, что ловушка захлопнулась и точно так же боится. В течение недолгого времени, насколько позволяли ограниченные финансы Вята, Маас заменял более старые и ненадежные части психомеха. Вят, с тех пор, как понял, что эта машина — потенциальная золотая жила, решил вложить большую часть своих, теперь уже почти исчезнувших сбережений, в этот проект. Он также стал больше интересоваться устройством машины, и у него росли подозрения, что в ее работе были такие аспекты, относительно которых Маас намеренно держал его в неведении. Но с недавних пор, хотя и тайно, он изучал этого монстра. Он особенно интересовался теми частями психомеха, которые, с его точки зрения, были сверхважными для его основной функции. Конечно же, он не понимал, что на самом деле эти компоненты управляли другой функцией, и что сама функция была несколько иной, чем он представлял ее себе. Существовали несколько причин для этого непривычного для Вята любопытства, не последней из них была чисто коммерческая. Он понимал, что Маас, совершенствуя машину, мог отхватить неплохой для себя кусок, чтобы потом где-нибудь в Южной Америке вложить его в бизнес, например, там, где местные жители менее подозрительно относились к иностранцам. И, конечно, Исход ожидал от Вятта, что тот окажет Маасу любую помощь для реализации его честолюбивых стремлений. Вят едва ли мог пожаловаться на это. В предыдущие годы он получал значительные суммы от Исхода, хотя в последнее время ничего не поступало. Ничего, за исключением письма, принесенного неделю назад. Оно пришло, несомненно, сложного адреса в Штутгарте, и его содержание было таким же простым, как и в письме Ганса Мааса. А именно, Вят не должен терять время на прослеживание дальнейшего пути Мааса, а тем более на заметание его следов. Но Вят понял, что он находится в невыгодном положении. Для любого, достаточно усердного сыщика, которому удастся выследить Мааса, не будет большой трудностью проследить его на шаг дальше. Если Маасу суждено, чтобы его выследили, то его выследят, независимо от того, куда он направится, а Вятта вместе с ним. Сейчас Вят не был наци и никогда не был им раньше, но в 1955-58 он изучал психиатрию в Кёльне, где и были замечены его симпатии. Такие симпатии, что с ним связался Исход и завербовал его как будущего друга и агента в Англии. В то время он был очень стеснен в деньгах, и поэтому его легко соблазнили значительной суммой, переведенной на его счет. Эта сделка казалась ему очень ценной, учитывая, что его связь с Исходом, по крайней мере на первых порах, была очень незначительна. Затем, в конце 1958 года, он уехал в Англию, и вскоре, когда к нему переправили Мааса, бездействие резко закончилось. Тогда же Вят открыл для себя, что Маас понимает в любой области психиатрии больше, чем он мог надеяться когда-либо понять, и с самого начала он учился у немца, используя его обширные познания. Маас, а не Вят, писал те статьи, которые приписывались этому англичанину, те яркие, выходящие за рамки общепринятого тезиса, которые принесли ему мимолетную, но очень выгодную славу. А позже среди клиентов Вята были богатейшие мужчины и женщины страны, и ни один из них даже не подозревал, что фактически их лечение проводится под руководством одного из самых жестоких монстров гитлеровского режима. Но полезность этого немца теперь подходила к концу. У него не было денег, не было друзей, некуда было бежать. Все, что у него было, — это психомех, а психомех нельзя было легко упаковать и взять с собой. К тому же он никуда не уедет. Вят уже решил это. Когда станет окончательно ясно, что бывший наци раскрыт, его след оборвется прямо здесь, со временем. На территории возле дома Вятта был пруд, глубокий, темный и зеленый, с дикими водяными лилиями. Как раз один из тех прудов, в которых все исчезает очень быстро и надежно. Например, тело. Однажды вечером питье с наркотиком, затем прогулка к пруду в темноте, к брючному ремню немца привязать груз. Вят подождет, пока наступит действие наркотика, и тихонько столкнет того в черную воду. Любая борьба ускорит конец. На вопросы он ответит. «О, Ганс был садовником и только. Не очень хорошим, но... Ну, в наше время наемный труд — это и есть наемный труд. Приходится обходиться тем, что можешь достать». Да, его звали Ганс, Ганс Маас. Он был немцем, но вы никогда бы не заподозрили этого. Он очень чисто говорил по-английски. Кто? Отто Крипнер? Нет, нет, его звали Маас, я точно знаю. За эти годы он немножко скопил денег и теперь хотел съездить в Германию. Ну да, он собирался поехать ненадолго, в отпуск, но был уверен, что скоро вернется. Очень надежный человек. Вот если бы он еще был и хорошим садовником. Да, его тоска по прежней стране была довольно неожиданной. Несомненно, каприз, мимолетное решение. Забавный человек. Интересовался психиатрией? Довольно странно, да. Сначала он проявлял небольшой интерес. Я заметил это во время одного из практических занятий. Но это было лет 20 назад. И что любопытно, этот интерес довольно быстро увял. Что? Военный преступник? Массовый убийца? «Невероятно! Невероятно! К кто Ганс, это тихий, милый человек, в самом деле, а они абсолютно уверены, что это тот человек. Через неделю, 26 числа того же месяца, Вяту представился случай. Для Масса это была неделя напряженного труда, когда с утра до ночи он неустанно работал над психомехом, готовя машину для... для чего? Вят со своим слегка навязчивым любопытством как никогда зорко следил за работой немца, и от него не ускользнуло то, что большую часть времени бывший наци посвящал перемотке ранее упомянутых сверхважных контуров и компонентов. Более того, к телу психомеха была сделана добавка в форме контролирующего компьютера. Теперь машину можно программировать в соответствии с психическими и физическими данными пациента. В конце концов, время и любопытство благотворно воздействовали на Вятта. Он спрашивал, что все это значило и какой новый эксперимент намеревался провести Маас. С той ночи, когда Хаммонд, привязанный к ложу психомеха, потел и вымучивал свои кошмары, были проведены еще несколько так называемых экспериментов, и все они казались Вятту достаточно успешными. Но Маас твердил, что в аппарате еще есть такие узлы, которые должны быть отлажены прежде, чем машина будет запущена в коммерческое использование, и больному миру будет объявлено о ее существовании. Мало что понимавшему в работе машины Вятту не оставалось выбора, как согласиться. К тому же он твердо решил стать хозяином психомеха. Сначала Маас уклонялся, но когда Вятт нажал на него, наконец ответил: «Думаю, психомех готов для последнего испытания. Если все пройдет успешно, тогда мы сможем использовать машину в полном объеме». «Испытание?» — повторил Вятт. «Когда и кого ты наметил подопытным?» «Сегодня», — ответил Маас, — «как только я закончу здесь. Что касается подопытного, кто лучше, чем я сам? Это даст мне знание о действии машины из первых рук». «Как же так? Ты же знаешь, что я не совсем понимаю эту чёртову штуку. Как я смогу...» «Подожди». Маас поднял руку. «Именно потому, что ты не понимаешь эту машину, я и подключил сюда программное устройство. От тебя требуется просто сделать мне укол и привязать меня. И, конечно, в случае любой непредвиденной механической неполадки выключить психомех, прежде чем начнется кризис. Сможешь с этим справиться?» Вят сразу же увидел свой шанс и ухватился за него. «Конечно! Но зачем использовать себя в качестве подопытного? Мы можем использовать кого-нибудь другого. У меня еще есть пациенты. Ты действительно так уверен, что машина готова?» «И, конечно», — кивнул Маас, — «самым лучшим доказательством эффективности машины было бы мое излечение». «Твое?» — изумился Вят. «Невроз? Я думал, что у тебя нет ни эмоций, ни нервов. По крайней мере, думал так до недавних пор». Он язвительно усмехнулся. «Великий Ганс Маас, или я могу сказать Отто Крипнер, сам является объектом психиатрического лечения? Что же это такое, чего ты боишься, Отто? Боишься настолько, что даже готов рискнуть своей головой на психомехе, машина, которая легко могла бы убить тебя, и это ты, тот человек, который так долго удерживает меня от эксплуатации машины». «Машина не была готова», — запротестовал Маас. «До теперешнего момента, что касается моих страхов», — он неубедительно пожал плечами. «Есть кое-какие ночные кошмары, которые я был бы не прочь изгнать из себя». «Может быть, вопли тысячи умирающих евреев?» Вят придвинулся ближе и пристально уставился в тяжелые, не мигающие глаза немца. «То мои любимые сны!» Маас медленно оскалился, показывая в блестящих розовых деснах необычно здоровые зубы. Оскал акулы. «Поступай, как знаешь!» Вят отвернулся, борясь с отвращением и страхом. Он содрогнулся. «Позови меня, когда будешь готов! Я буду внизу!» И эксперимент начался в 11:45 той ночи. Он больше не был Гансом Маасом. Он был Отто Крипнером, гордостью подразделения экспериментальной науки и психологии Третьего Рейха. Герр-доктор Крипнер, который чрезвычайно успешно убил более 1000 евреев и лично довел до сумасшествия еще более 200. Но Его дни сомнительной славы закончились, и теперь он шел по долине костей. Что-то грызло его изнутри. Какое-то невыполненное задание, что-то оставшееся несделанным. Кости крошились и хрустели под его армейскими сапогами, заставляя его спотыкаться. Он остановился, счистил белый прах с безукоризненной униформы и вставил монокль в правый глаз. Монокль был просто для важности. Крипнер знал это, но он также знал, что этот монокль вселял ужас в сердца его врагов. Вернее, в сердца пассивных, овцеподобных врагов Третьего Рейха. Со временем его ум произвел впечатление на окружавших его людей. Долина уже была не долина, а огромная траншея, стены которой были крутыми, белыми от зажигательной смеси, коричневыми от земли и ржаво-красными от крови. Запах стоял как в склепе, или, возможно, на скотобойне. На горизонте дымились, выбрасывая вверх концентрические кольца вонючего дыма, черные квадратные башни. Их вонь, как туманная пелена, плыла вдоль огромной траншеи, набиваясь в ноздри и налипая на язык. Этот аромат действительно можно было попробовать на вкус. Но Крипнер привык к таким запахам, он сам был причиной их. Терзание изнутри стало сильнее, превращаясь в кислоту, разъедающую его внутренности. Незавершенная работа. То, что еще надо было сделать. Под его начищенными кожаными сапогами в белых останках сверкнуло золото. Череп слепо взирал на него, разинув рот. Золотой зуб, казалось, одиноко смотрит на него. Сверкнуло кольцо, свободно болтающееся на костяном пальце. Крипнер нагнулся и выломал зуб из черепа, потянулся за кольцом. А рука скелета потянулась к Крипнеру. Крипнер задохнулся, отпрянул прочь от дергающегося скелета, споткнулся, потерял равновесие и сел в костяные осколки. Его монокль выпал на изумленно выпученные глаза, руки опустились, чтобы смягчить падение. Бестелесные челюсти захлопнулись на его запястьях, гремящие руки обхватили его бедра, костлявые ступни поставили ему подножку, когда он попытался подняться, его горло в бесполезной попытке закричать свела судорога. Груды костей под ним расступились, увлекая его вниз в белые пещеры уже разложившихся костей. И когда он плавно опускался на кости, которые рассыпались под его весом, он видел, что наваливающиеся на него стены тоже сделаны из костей, голых черепов несчастных мертвецов. Кроме того, в глазных впадинах черепов, казалось, мерцало пламя смертельно синих костров ада. Он закричал и заковылял по обсыпанной костной мукой грудной клетке и затем по тесным костяным коридорам, а тускло светящиеся глаза мертвецов, казалось, следовали за ним в его ужасном пути. Вят, весь в поту, стоял и наблюдал, как Маас Крипнер извивается на ложе машины. Почти женские руки психиатра дергались не меньше, чем конечности немца. Его красивое лицо искажалось с каждой судорогой, которая проходила по телу его жертвы. Его жертвы? Нет, Маас еще не был таковой, пока не был. Но скоро время придет. С каждым скрипом дерева старого дома, с каждым приглушенным треском электрического разряда или телеметрического сигнала наблюдающих систем, Вят вздрагивал и вытирал липкий пот. И он должен убить Мааса, и он знал это. По мере приближения к этому моменту он потел все больше и больше, и его ум изворотливо ожидал, когда же это случится. Полдюжины раз за последние 30 минут он говорил себе, что должен сделать, и даже репетировал действия. Но когда подходило время, он не мог решиться. Но он должен. Он должен. Мааса застонал, заставляя Вятта начать. Глаза психиатра безумно вращались, когда он смотрел на привязанного человека. Волосы встали дыбом, когда глаза немца, выпучившись, открылись, а в уголках рта начала собираться пена. Теперь психомех начал питать его, струйками вливая энергию, в которой тот нуждался, чтобы победить ночные кошмары, монстров своего сознания, выпущенных стимуляцией центров страха в его мозгу. Но Виат знал, что не должен действовать, пока эти струйки не превратятся в поток. Его глаза снова вернулись к ручкам, включавшим поддержку психомеха. Если их выключить, то Маас останется без помощи. Голый, одинокий и пойманный в ловушку личного ада, он останется на милость его обитателей. И Виат был абсолютно уверен, что эти обитатели будут намного сильнее, чем сознание, породившее их. Становилось темнее, и стены из костей, казалось, все ближе и ближе придвигались к Отто Крипнеру. Свисающие скелетные пальцы стащили высокую фуражку эсэсовца с его головы. Острые края костей изрезали форму на полоски. Теперь он бежал в лохмотьях. Кровь струилась по его ногам из глубоких ран, оставленных сотней челюстей, которые оживали, когда он проходил мимо, и нападали на него в этом кошмарном, уносящемся вниз, кольцевом коридоре. Но теперь белизна казалась более серой. По ней ползли тени. А хрустящий пол, дрожавший под его изодранными в клочья и больше не блестевшими сапогами, казался мягким, как снег, и густым, как грязь, и вынуждал его остановиться. Он знал, что если это произойдет, то туннель раздавит его, похоронит под тоннами костей, а затем он также превратится в мел, кости и сорную пыль. Затем свет впереди. Пятнышко света с булавочную головку, сверкавшее в окружающей темноте. Крипнер опустился на четвереньки и пополз по собственной крови, его колени и локти были ободраны острыми осколками костей и покусаны зазубренными остатками зубов в пусто лязгающих челюстях. Стены, потолок и пол — все казалось, сходилось в одну точку, направляя его вдоль постоянно сужающейся костяной воронки к свету, к благословенному свету. Свет, ярко сверкающий, манящий его, сияющая звезда, ослепительный серебряный блеск, шестиконечная... Шестиконечная? Звезда Давида! Она была яркая, как костер, и жгла его изодранное тело. Он отскочил от нее, закричал, все его надежды рухнули. Он продирался через кости, кости, кости, боролся за глоток воздуха в пыли, карабкался по оживающему кольцу, тут же распадающемуся в прах. Он выбрался. Его кровоточащие голова и плечи показались над равниной, залитой бледным белым светом. Его горизонтом была стена ямы. Со всех четырех сторон поднимались стены, как сухие губы беззубого квадратного рта. И это отвратительное существо всасывало его. Кости под ним задрожали, как зыбучие пески. Если он снова провалится вниз в темноту, у него не хватит сил сопротивляться. Он должен продолжать бороться. Когда кости вздыбились и задрожали, а затем опали, как куски разбитого фарфора, Отто Крипнер вытащил себя из самого центра этой тряски и поплелся, как хромой и окровавленный оборванец, к ближайшей стенке ямы. Добравшись до нее, он выпрямился, вытянул вверх руки, погрузил пальцы в землю, глубоко пропитанную кровью, и подтянулся, пока его голова не оказалась на уровне с краем ямы. Из последних сил он перевалил ноющее, окровавленное, оборванное тело через край огромной могилы и без сил рухнул на землю. Там они ждали его. Вдруг Виат увидел дикое колебание на экранах мониторов, увидел и понял его значение. Маас приближался к наивысшей точке своего ужаса. Теперь он оказался лицом к лицу с самыми кошмарными ужасами, затаившимися в его черепе. Момент истины быстро приближался. Что касается физического состояния этого человека, сейчас он скулил, как бешеная собака, скулил и жалобно подвывал, как сквозняк, дующий из щели в стене. Его зубы обнажились и скрежетали, как наждачная бумага. Глаза выкатились на его дергающейся голове. Слюна пенилась у раздувшихся уголков рта, напоминая крем для бритья, и сбегала вниз по его напряженной челюсти. Очень скоро поскуливание превратилось в рыдание, и когда настал кризис, Виат знал, что ему делать. Эти рыдания, или скорее психические мучения, вызвавшие их, сделают поддержку психомеха более действенной, и Маас станет сильнее своего кошмара. но при потере этой поддержки гиперстимуляция центров страха приведет к безумию и последующей смерти. Рука Вятта дрожала над ручками поддержки психомеха. Он обливался потом так же сильно, как и сам Маас. Они ждали его. Они — терпеливые преследователи с длинными тонкими носами, которые принюхивались, целеустремленные ищейки, чьи красные языки были высунуты, обвинители, чьи дрожащие пальцы подергивались и указывали все настойчивее по мере того, как они подходили ближе. Их руки были как лозы для отыскивания воды, а пальцы — как ореховые ветви, чующие воду. За исключением того, что они чувствовали не воду, а кровь, нацистскую кровь. Из кобуры на разодранном черном кожаном ремне, обрывки которого опоясывали его, Крипнер вытащил свой люгер. Пистолет придал ему силы и способность злиться. Он стал выше, когда его злость вылилась в ярость. Он прицелился, взвел курок и, выпуская всю обойму, смотрел, как они падали, а их принюхивающиеся носы сплющивались, трепещущие языки затихали, указующие пальцы ломались на ставших вялыми кистях рук, и видел, как другие наступали, чтобы занять их места. Он не мог убить всех. Его пистолет выпал из ослабевших пальцев. Крипнер обнаружил, что в ужасе кричит в эти жуткие обвиняющие большеглазые лица. «Почему я? А как же Герберт, который теперь банкир в нашей возлюбленной Германии?» Но они только молча качали головами и продолжали указывать на него, медленно приближаясь. «Нет, потому что Герберт никогда не был мясником. Он выполнял приказы, но даже худшие враги знали, что он сопротивлялся, когда только мог, и никогда не наслаждался казнью. Отто Крипнер отдавал приказы и всегда наслаждался казнью. «А как же Фредерман?» — кричал он. «Он аптекарь из Падернборне! А Шток? Железный человек из Рура! Как же они?» Но они все еще качали головами и все еще указывали на него. Пока один из них, маленький человек, маленький еврей со сморщенным личиком и впалыми щеками, не выступил вперед, протянул руку и коснулся Отто Крипнера. Коснулся его так, словно попал рукой в навоз или сунул в серную кислоту. Словно он коснулся самого дьявола. И Крипнер вспомнил его. О да, других он мог и забыть, но этого он помнил. Не имя его, не номер. Это значило одно из многих имен или номер один из многих. Но его затравленное лицо, его агонию, которые ушли вместе с ним из этого мира в иной, это Крипнер запомнил. Потому что он убил его лично. И самым жестоким образом, какой только можно представить. Теперь круг обвинителей сжимался вокруг Крипнера, и их дрожащие пальцы уже касались его. Он увидел, что эти пальцы вовсе не были настоящими пальцами, и что их дрожание было вызвано вибрацией. В них вращались полудюймовые сверла, и там, где они касались его, они бурили его. Его кровь заледенела и начала вытекать из его тела, когда пальцы сверла вошли в его плоть. Крича, как никогда не кричал один человек, Отто Крипнер упал на колени. Когда Маас прекратил скулить и начал кричать, Вят, зажав руками уши, выбежал было из комнаты, но услышал жужжание поддержки психомеха, выступающей на помощь. Она питала Мааса психической и физической силой, которая тому была необходима, чтобы бороться и победить. И в это же время Вят вспомнил, какова была его цель здесь. Но даже потянувшись к выключателю, он понимал, что это было бы не то же самое, как если бы машина просто работала неправильно. Огни внезапно засверкали на панелях там, где Вят никогда и не предполагал их. Вращающиеся бобины недавно установленных автоматических систем начали крутиться и щелкать за своими прозрачными пластиковыми крышками. Заранее запрограммированная точно на этот момент машина погнала свою волну, затопляя экстрасенсорные зоны сознания Мааса силами Бога. Не понимая, что происходит, и в то же время с содроганием осознавая, что происходит что-то, к чему он не был готов, что-то крайне ненормальное, Вя дрожащими пальцами нашел рубильник, выключающий машину. Обновленный, раздувшийся надменный Крипнер стоял в кругу обвинителей и сверкал глазами. Сверкал глазами. Его глаза, совсем недавно блестящие страхом, теперь были почти стеклянными от силы. Да, он сверкал глазами, взглядом, наполненным чистой злобой. И обвинители отпали от него, как листья, сдутые порывом ветра, растаяли, как сосульки, уничтоженные взрывом очага. Через миг он загнал их обратно, в темные уголки своего сознания, в черные подвалы, откуда они вылезли. Теперь его униформа снова была целой и укомплектована армейскими сапогами, повязкой со свастикой, фуражкой СС кокардой, ремнем фирмы «Сам Браун», перевязью и портупеей. Отто Крипнер при полной форме снова командовал и распоряжался более чем 50 нацистами. А теперь пусть берегутся те, кто искал его. Теперь пусть боятся его гнева так, как он годами боялся их. Он искал их и находил. Он следил за ними телепатически, видел, что они собираются делать. Телепатически он навестил их, позволив им почувствовать его присутствие и силу. Феликс Гольдштейн был на приеме в американском посольстве. Там он чувствовал себя прекрасно, хотя, возможно, и выпил немного больше обычного, чтобы залить горький вкус поражения. Да, поражение. Потому что снова горячая наводка на полковника Отто Крипнера лопнула, как мыльный пузырь. Ему было плохо. Физически плохо. Этот след выглядел таким четким, и вдруг ничего. Если Крипнер перебрался в Англию, тогда он умер здесь тихо и в безвестности. Или живет под другим именем, что за столько лет стало для него настоящей защитой. Однако, когда эти мысли пришли на ум Гольдштейну, он вспомнил предсмертные слова Карламбоу, Кёльтнера, что Крипнер перебрался в Англию и живет там под именем Ганса Мааса. С этой мыслью пришла другая мысль, почти такая же тяжелая, как физический удар, и Гольдштейн даже зашатался от ее силы. Яркое мысленное изображение яснее, чем любая фотография человека, которого он искал. Крипнер, жутко улыбающийся, большой, в униформе, приличествующей званию этого нациста и в совершенстве облегающей его, клиническая, замораживающая кровь или разогревающее зло. В следующее мгновение это видение исчезло, и Гольдштейн покачал головой, успокаивая себя. Наверное, он слишком много работал. Нетвердыми шагами он вышел на балкон, чтобы глотнуть свежего воздуха. Он узнавал, как продвигаются вперед другие, и догадался, что они ничего не добились. Но это был их последний шанс. Эмиграция 1957-го 1958 и 1959 годов. Человек, называющий себя Маас, если Кёльтнер был прав, этот нация действительно перебрался в Англию под таким именем. В частной библиотеке дома Голденс Грин, преуспевающего британского еврея, Жора Гоштерн и Айра Леви, устало сидели за письменным столом и сосредоточенно разглядывали микроснимки газетных полос. На одном краю стола уже скопилась целая куча отброшенных полосок. У всех у них было одно общее. Ни в одной не было имени, которое они искали. Долгими часами они работали в тишине ночи, в желтом свете настольной лампы, почти без надежды, пока вдруг Леви резко не втянул воздух и не ткнул указательным пальцем. «Вот!» — прошептал он. «Вот! Ганс Маас! Июль 1958-го!» «Где?» — Гоштерн перегнулся через стол, стряхивая свою усталость и мгновенно оживляясь. Он поместил увеличительное стекло на то место, куда указывал палец Леви. «Маас!» — выдохнул он. «Ганс Маас! Живой! По крайней мере, в 1958 году! Ганс Маас, иначе Отто Крипнер. Это было как призыв. Свет лампы мгновенно потускнел, мигнул, и тотчас комната наполнилась мертвенным холодом. Их дыхание перехватило во внезапно замерзшем воздухе. «Какого черта?» — зашипел Леви. В углу комнаты появилось синеватое свечение. Двое мужчин сидели, закоченев, в жутковатом освещении. Их вырезки разлетелись, а они, широко раскрыв глаза, с неподдельным ужасом глядели на видение. Или это не было видением, возникающее из синевы. Отто Крипнер в униформе, злобный, надменный, высотой до потолка, весь светящийся синей гнилостью отвратительной ядовитой плесени. Но его огромные руки, протянутые вперед, явно не были видением. Эти гигантские руки, большие, как блюдо для мяса. Левая замерла над головой Леви, а правая — над головой Гаштерна. Руки начали медленно давить, а горящие глаза Отто Крипнера неистово сверкали и сверкали, и комната была наполнена сверхъестественной энергией, порожденной безумным сознанием и теперь освобождающейся в массированной психической атаке. Гаррет Вят выключил рубильник, и укрепленные, расширенные экстрасенсорные центры в мозгу Ганса Мааса в одно мгновение лишились поддержки психомеха. В следующий момент фигурка человека на ложе машины съежилась. Он начал кричать. Но эти пронзительные вопли и визги отличались от тех, какие Вяту приходилось когда-либо слышать. Они были такими, что их он вынести не мог. Как не мог вынести вида Мааса на ложе машины. Одного моментального взгляда было достаточно, чтобы Вят вылетел из комнаты. Трясущимися руками он запер за собой дверь, затем спустился вниз и сидел один, потея и дрожа, в тихой комнате в самом нетихом доме в мире. Майлз Макколи, американский дипломат, вышел на высокий большой балкон посольства, с которого открывался вид на центральные улицы Лондона. Он видел, как его старый друг Феликс Гольдштейн вышел туда со стаканом в руке. Гольдштейн выглядел немного перебравшим и казался задумчивым и чем-то обеспокоенным, и, возможно, это было подходящее время, чтобы поговорить с ним. Может быть, встреча с Макколи приободрит его немного? Майлз поинтересуется, чем тот сейчас занят. «Наверное, все еще выслеживает военных преступников», — предполагал он. Его предположение оказалось правильным, за исключением того, что на этот раз очень странный военный преступник выследил самого Гольдштейна. Позже Макколи не сможет вспомнить, что он видел там на балконе. Он никогда не будет уверен наверняка. Но тогда Гольдштейн, тяжело дыша, стоял на коленях, его лицо исказило агония, а руки были подняты под какими-то странными, неестественными углами. И Макколи услышал звук ломающихся рук, услышал довольно ясно, как тот закричал, и его сломанные руки стали болтаться, как змеи. Затем еврей подполз, или его притащило что-то невидимое, к низкому каменному балконному парапету, отклонился назад и выгнулся через парапет. Невозможно, но в таком неестественно выгнутом положении он начал скользить вверх над парапетом, его ноги оторвались от пола. Преодолев прыжком пространство между ними, Макколи почувствовал присутствие чего-то злого. Он ощущал его, даже когда, схватив Гольдштейна за ноги, пытался вытащить еврея из злых объятий, пока вдруг пронзительно визжащий человек не ослабел и не упал прямо в руки Макколи. В тот же самый момент сила отступила. Одну секунду она еще была там, полная ненависти, разрушающая мощь, а в следующую ушла. В Голденс Грин была выключена та же самая сверхъестественная энергия, та же злобная сила, оставившая Гоштерна и Леви раздавленными на письменном столе, на разбросанных фотоснимках газет. Но они еще были живы. Наконец Леви удалось оторвать свою окровавленную, мокрую, всю в синяках голову от того, что было зеленым ежедневником, теперь ставшим бесформенной коричневой лепешкой. Гаштерн оставался там, где он был. Тонкие струйки крови сочились из его ушей. Он чувствовал себя так, словно его голова побывала в тисках. Открыв налитые кровью глаза, он заморгал, пока зрение не восстановилось, и он не смог снова взглянуть на Леви. Настольная лампа горела, как прежде, и все, казалось, вернулось в нормальное состояние, за исключением того, что эти двое мужчин знали, их головы были почти раздавлены. «Но чем?» «Что за черт это был?» — прохрипел Леви. «Крипнер!» — сразу же ответил другой со стоном в голосе. Гаштерн был членом Израильского метафизического общества. Считалось, что у него есть дар ясновидения. «Это был он! Я уверен!» «Но как? Но как он сделал это? Я не знаю. Но когда мы сможем двигаться, по-моему, одному из нас надо связаться с Феликсом. У меня предчувствие, что, возможно, его тоже посетили». «Да или нет, но одно совершенно ясно. Отто Крипнер все еще был жив, и он был где-то здесь, в Англии». «Был? Но ты только что сказал, сейчас он мертв», — с уверенностью сказал Гоштерн. «Он умер, делая это. Наверное, оно убило его. А может быть, нет. Но можешь быть уверен, он мертв. Если бы он не умер, умерли бы мы». Прошло больше часа, прежде чем Гаррет Вят осмелился вернуться в машинную комнату. И когда он увидел то, что лежало на ложе психомеха, ему пришлось снова выбежать из комнаты, и его вырвало. Вывернуло очень основательно, прежде чем его нервы успокоились достаточно для того, что еще предстояло сделать. Затем он возблагодарил звезды удачи, которые светили ему, что дом был пуст, что он уволил слуг 4 месяца назад, когда стало ясно, что он не сможет больше позволить себе держать их. Это значительно облегчило ту работу, которая в противном случае была бы невозможной или, по крайней мере, очень опасной. Но на самом деле все было проще, чем он мог себе представить. Ганс Маас не был тяжелым человеком. А теперь от него остались почти одни кости. Это видение будет часто возвращаться к Вяту и преследовать его всю оставшуюся жизнь. Ужасно истощенное тело бывшего наци. Словно психомех полностью высосал его жизненную силу, всосал саму сущность Мааса в себя, как какой-то гигантский механический вампир. После того, как то, что было Маасом, исчезло в глубоких водах пруда, Вят вернулся в дом. Завтра предстояло много работы. Он должен полностью сверху донизу обыскать старую сторожку, забрать и уничтожить все, в чем можно было обвинить его или Мааса. Но сегодня ночью Вят ничего не будет делать. Он не будет даже спать, потому что о сне не могло быть и речи. Нет, он просто будет сидеть внизу, зажжет все огни в доме и будет пить кофе. Много кофе. А наверху безмолвный и совершенно неподвижный психомех затаился в засаде, присев на своих металлопластиковых лапах, огромная, неподвижная, сытая летучая мышь. И пройдет еще долгое время, прежде чем Вят отопрет эту дверь и снова войдет в эту комнату.